Уатт. Джеймс Уатт, английский изобретатель. Годы жизни 1736-1819. Английского механика Джеймса Уатта считают изобретателем паровой машины. То, что силу пара можно использовать для движения, знали еще в древности. Греческий математик Герон, живший в Александрии, построил небольшую коляску, которая двигалась при помощи пара еще в первом веке нашей эры. Предшественники Уатта, немецкий физик Герике, английский кузнец Ньюкомен и русский механик Ползунов тоже конструировали паровые машины, их тогда называли огненными машинами, и пытались применять их для работы. Но это были несовершенные устройства, не получившие распространения. Паровую машину Уатта стали использовать и на шахтах, и на заводах и фабриках, а позднее и для создания паровоза и парохода. Появление всех этих изобретений называют технической революцией. Они изменили жизнь людей и даже внешний облик нашей планеты. Именно поэтому Уатта признают создателем паровой машины. Джеймс Уатт родился в шотландском городке Гринок. Его дедушка остался сиротой после кровавых столкновений во время религиозных распри между католиками и протестантами и, лишившись большого поместья, бежал к дальним родственникам в Гринок. Став взрослым, он преподавал математику и мореходство. На сохранившейся до наших дней надгробной плите он даже назван профессором-математиком. Отец Уатта был городским механиком. Он сконструировал подъемный кран для разгрузки кораблей и орган для местной церкви. В его доме рядом с портретами предков висел и портрет Ньютона. Видимо, великого ученого в семье Уаттов ценили наравне с ближайшими родственниками. В детстве Джеймс Уатт отличался очень слабым здоровьем. Родители, боясь, чтобы сын не переутомился, не заставляли его учиться, и часто вместо школы маленький Джеймс проводил время на пруду. Больше всего на свете он любил удить рыбу вдали от шумных игр и занятий сверстников. Кроме этого, он часто посещал мастерские отца, где старший Уатт изготовлял мореходные инструменты. После окончания школы Джеймс решил пойти по стопам отца. Он несколько лет прожил в Лондоне учеником у механика, специалиста по точным приборам и инструментам. Уатт проявил способности к такой работе. Проучившись всего один год, он обогнал всех учеников, и хозяин доверял ему самые сложные заказы. Работая по 9 часов в день на хозяина, Джеймс успевал брать работу со стороны и выполнял ее по ночам или рано утром. Овладев мастерством механика, Уатт вернулся в Шотландию. Его дядя, профессор древних языков, помог ему устроиться на работу при университете в Глазго. Но в университетской мастерской не всегда хватало работы, и Уатт открыл свою мастерскую по изготовлению мореходных инструментов. В университете хранилась неисправная модель огненной машины Ньюкомена. Уатту поручили отремонтировать ее. Принявшись за дело, Уатт понял, что конструкцию машины можно усовершенствовать. После 2 лет упорного труда и опытов Уатт открыл и применил новый принцип работы паровой машины. В машине Ньюкомена пар из котла попадал в камеру под поршнем и поднимал его своим давлением вверх. Чтобы поршень опустился вниз, нужно было дожидаться, пока пар охладится и перестанет давить на поршень. Чтобы это происходило быстрее, под поршень впрыскивали холодную воду. Когда поршень опускался вниз, под него снова шел горячий пар и толкал его вверх. При помощи специального коромысла и цепи поршень соединялся с насосом, который откачивал воду из шахты. Огненная машина Ньюкомена работала неравномерно, иногда останавливалась по непонятным причинам, часто просто ломалась. Уатт сконструировал 2 камеры. Одну под поршнем, другую над ним. Теперь пар попеременно попадал то в нижнюю, то в верхнюю камеры, и давление пара заставляло двигаться поршень то вверх, то вниз. Чтобы механизм работал бесперебойно, пришлось создать много дополнительных приспособлений. Все они требовали точной работы. Уровень техники того времени не позволял изготавливать детали с той точностью, которая требовалась для машины Уатта. Уатт ознакомился со своим изобретением знаменитого тогда в Англии инженера Смитона. Тот похвалил сам принцип новой машины, но сказал, что она останется интересной механической игрушкой, потому что в ближайшие 100 лет заводы не смогут изготавливать для нее детали. Уатту пришлось трудиться еще почти 10 лет, чтобы его машина заработала в полную силу и чтобы ее можно было применить для практических целей. Для этого ему потребовались большие деньги. Уатту повезло, он нашел компаньона, владельца завода металлоизделий Болтона. В трудные минуты, когда казалось, что дело заходило в тупик, он ободрял изобретателя, хотя сам иногда находился на грани разорения. Уатт и Болтон оказались не только энтузиастами, но и практичными деловыми людьми. Они вовремя добились от английского парламента единоличного права производства паровых машин новой конструкции сначала на 14, а потом на 25 лет. И когда промышленные образцы машины Уатта начали работать так же бесперебойно, как и маленькие модели, оба предпринимателя вернули затраченные деньги и получили большой доход. Уатт прожил 83 года. Последние 15 лет, словно в награду за труды, у него неожиданно улучшилось здоровье. Исчезла слабость, прекратились головные боли, преследовавшие его всю жизнь. Изменилась даже его внешность. В молодости, сутулый, со впалой грудью, хилый, он превратился в стройного, крепкого старика. Когда Уатту минуло 35 лет, умерла его первая жена. Она во всем помогала мужу, вникала во все его дела. Уатт тяжело переживал эту утрату. Только помощь друзей и работа над паровой машиной заставили его вернуться к полноценной жизни. Вторая жена изобретателя не интересовалась его делами. Она поддерживала в доме идеальную чистоту и заставляла Уатта соблюдать строжайший распорядок дня и диету. Она прекращала его работу, когда приходило время обеда или прогулки, выставляла вечером засидевшихся гостей, которые не могли закончить интересные разговоры о технических новинках. Уатт беспрекословно подчинялся ей во всем. Быть может, это и вернуло ему здоровье. Уатту пришлось пережить и раннюю смерть двоих любимых сыновей. Они умерли в юности. Крепнув физически и добившись материального достатка, Уатт по-прежнему занимался изобретениями. Он создал паровой молот, придумал конторский копировальный пресс для писем и деловых бумаг, разработал и предложил ввести единую для всего мира десятичную систему мер и весов. Позже это предложение воплотилось в жизнь почти во всех странах, кроме Англии, родины автора этой системы. Но больше всего в последние годы жизни Уатт работал над совсем забытым сегодня изобретением – машиной для копирования скульптурных произведений – эйдографом. Это механическое приспособление позволяло создавать точные копии статуй, бюстов, медальонов, сосудов. Уатт очень любил дарить знакомым мраморные и бронзовые изделия, повторявшие оригиналы знаменитых произведений искусства, и в шутку называл себя молодым художником. Ему тогда уже перевалило за 70 лет. Возможно, он с детства мечтал стать художником и, не имея к этому природного дара, достиг близости с искусством при помощи своего мастерства изобретателя. Уатт не получил систематического образования. Он не заканчивал университета. Он был самоучкой, но талантливым и очень прилежным самоучкой. Уатт выучил несколько европейских языков, чтобы читать книги о новинках техники и переписываться с учеными разных стран. За несколько лет до смерти английский парламент предложил Уатту, тогда уже изобретателю с мировым именем, титул барона за заслуги перед Родиной. Уатт вежливо отказался от титула. Он не хотел обременять себя хлопотами и обязанностями, не связанными с его любимым делом – техникой и изобретательством. Тем не менее, он принял предложение стать членом Лондонской и Парижской академии наук. И академики этих прославленных академий с гордостью внесли в списки своих членов имя простого самоучки, положившего своим изобретением начало новой технической эры человечества.